Часть 8. Ненастный дьявол бес довольно жестокий. Больше всего он любит злобу и враждебность, обиду и терзание, ревность и зависть. В общем, все отрицательные и негативные эмоции. Бес глядит прямо в темные глубины человека, выявляет, вытаскивает и осуществляет. Слышит в желании человека все плохое и исполняет все плохое. Контракт – исполнение 3 желаний в обмен на душу человека. Когда 3 желания исполнятся, человек теряет свое тело и жизнь. В общем, человек в итоге сам становится таким же бесом. Если бы Камбару год назад, узнав о секрете Синдзюгахары, загадала желание, то вряд ли бы оно исполнилось как следует. Ненастный дьявол исполняет лишь злые, негативные желания. Демон читает меж строк. Если есть верх, есть и низ. Хотела быть быстрой, потому что ненавидела одноклассников. Хотела быть рядом с Синдзюгахарой, потому что ненавидела Рараги Кайоми. Он прочитал это на дне. Он видел это на дне. Разглядел бессознательное желание. Бес видел ее насквозь. Она не жалела, что отступила. Но кого-то другого на этом месте стерпеть не могла. Если кто-то и должен встать на это место, то разве не она? Ненастный дьявол. Бес, пришедший из средневековой Европы. Многие изображают его как обезьяну в дождевике. В этом плане ее левую руку все-таки можно назвать обезьяньей лапой. Но все равно первые 2 желания Камбару загадала неосознанно, намеком. Одноклассникам, дразнивших ее, и мне. В начальной школе ее одноклассники обошлись лишь небольшими травмами. Меня же едва не убило. Такая вот разница в чувствах Камбару. Разница в количестве негативных эмоций. Спортивная форма тоже, конечно, сыграла свою роль. Но все-таки психическая часть здесь важней. Ну, Ошина тогда сказал. Наверное, я недостаточно хорошо подумал. Если Камбару правду загадала ненастному дьяволу, что хочет быть рядом с Синдзюгахарой, тогда странновато, что она волновалась о моей безопасности. Но после эпизода в начальной школе понимаешь, что жестокая левая рука попытается удалить Рараги Кайоми. Однако откуда Камбару знала, что случится на самом деле? Нельзя узнать, как левая рука исполнит желание. В каком виде она не посчитается с намерением владельца. Подсознательно знала то, что подсознательно загадала. Знала, что мне грозит опасность. Странность слилась с ее левой рукой, однако чудовище в дождевике показалось передо мной не сразу. Ошина сказал, это из-за того, что Камбару сопротивлялась этому порыву. Все ее страдания, чтобы стать быстрой, это лишь оправдание для себя. Если я исполню желание сама, мумия ничего не сделает. Что за бред? Девочка так верила в это, так хотела верить. В принципе, она и не ошибалась. Но желание, исполненное насилием ненастного дьявола, лежало на дне, а не на поверхности. Но на этот раз отношение девочки справиться своими силами сыграло хорошую роль. Странность слилась с ее рукой, но девочка смогла подавить ее. Здесь странность некого рода артефакт. Она зависит от сознания владельца. Ну, если говорить конкретней, бес в данном случае лишь рука. Потому ненастный дьявол и не смог проявлять своих сил. Подсознанию не превзойти сознание. Короче, пока девочка волновалась за Рарагикуна, рука не активизировалась. 4 дня тасканий это хорошо работало. Сама девочка так об этом не думала. Все происходило подсознательно. Однако, что вчера? Девочка узнала о твоей встрече с Цундере Тиан наедине для, так сказать, учебной группы. И, наконец, до того лишь слух, что вы, возможно, встречаетесь, подтвердился. И она не смогла стерпеть. Как и предположил Арараги-кун. Бес воспользовался трещиной в сердце. Так Ошина никогда не говорит. Он ненавидит подобную детскую слабость. Но Камбару сказала прямо. Сначала я позавидовала... И в итоге завидовала. Сказала. Все уже. Сказал я Шинобу. И легонько похлопал по ее маленькой спинке, когда она уже до необходимого предела выпила моей крови. Мы сидели обнявшись. Шинобу мягко вытащила клыки из двух дырочек у меня на шее. Потекшую кровь она начисто слезала языком. Наверное, стоит подумать, входят ли такие объятия с Шинобу в категорию измены Синдзюгахари. Однако в другой позе ничего не выйдет. Поэтому остается лишь принести ей свои извинения. Сейчас тело Шинобу несравнимо с весенними каникулами. Оно очень маленькое. Я едва чувствую ее на своих руках. Такое ощущение, будто держишь мираж или туман. Ой-ой. Я поднялся с корточек, и меня слегка зашатало. Это естественно. Сразу после питья крови появляются симптомы, как при анемии. А в этот раз я дал довольно много. 5 раз больше нормы. Я легонько попрыгал. Ну, на самом деле не очень-то что-то поменялось в ощущениях и восприятии. Строго говоря, не знаю, насколько параметры моего тела повысились в сравнении с нормой. Шинобу уже снова уселась, подогнув колени к подбородку. Села на пол, подогнув колени к подбородку. Она обняла себя обеими руками, словно утверждая для себя свое тело. На меня она не смотрела. «Добрый, хороший человек, говорите?» «Как бы я ни настаивал, что я не хороший и не добрый, все-таки реальность в том, что большая часть травм приходится на этого златовласого вампира». Неудивительно, что Ошина так выразился. Это больше к Шинобу относится, чем ко мне. Я схватил верх авиашлема и покачал девочку из стороны в сторону. Какое-то время Шинобу никак не отвечала, будто игнорировала. Но после ей, похоже, надоело, и она грубо сбросила мою руку. Ага. Удовлетворившись этим, я ничего не сказал, и в лучших традициях Ошина, не попрощавшись, развернулся к лестнице на 3-й этаж. В следующий раз, как встречу, надо будет подарить ей дипоп. Набор пончиков из Мистер Донат. Думал я, спускаясь мимо 3-го этажа на 2-й. Ошина, скрестив руки на груди, прислонился спиной к стене и ждал в коридоре у дверей в класс, беззаботно постукивая ногой. «О, я уже заждал, Сарараги-кун. Похоже, это заняло больше времени, чем я думал. А, просто сложновато понять, сколько нужно. Может, даже не хватит немного. Но лучше слишком много не давать для нас обоих». Ну это, конечно, верно. Но тебе не нужно так волноваться о Шинобу-тян, Арараги-кун. Ее существо связано моим именем. Ничего не случится. Имя приручает. Я бы больше волновался, не умрет ли она от голода. И вообще, ты собираешься дать бой один на один демону. Не тот случай, когда стоит переживать о постороннем, не думаешь? В итоге все оборачивается простым ломанием комедии. Хоть она и испила по максимуму, но это не сильно повысит твои шансы на победу, не думаешь? Несмотря на то, что твой противник лишь левая рука. Метод против ненастного дьявола. Экзорцизм изначально довольно трудоемкая и времяемкая работа. И Ошина не в состоянии изгнать даже такого низшего демона, как ненастный дьявол. Тонкость здесь в прошении. Однако, по крайней мере, Ошина и сам не настроен помогать в этот раз. Это не случай Синдзюгахары. Краба Синдзюгахары тоже, наверное, можно назвать странностью, исполняющей желания. Но то был бог, сейчас же бес. Даже такой любитель, как я, понимает, что ничего тут не сделаешь. Дьявол Камбару. Скорее ирония, чем какой-то намек. Но нельзя терять время. Если мы побыстрее с этим не разберемся, я могу сегодня ночью и жизни лишиться. Либо убить меня, либо отрезать Камбару руку. К сожалению, я не из тех людей, которые совсем не дорожат своей жизнью. Так что первый вариант отпадает. А вариант отрезать руку даже не рассматривается. Потому есть 3-й вариант. «Контракт, да? Надеюсь, этот бес просто послушно вернется в демонический или духовный мир». «Ни демонический, ни духовный – это не другой мир. Это здесь. Но это сложно, так что мы рискуем, как обычно, перейти к нашим долгим дискуссиям. Все будет в порядке, я тебе гарантирую, Арараги-кун. Если контракт невозможно выполнить, то он аннулируется». Не скажу, что все сойдет на нет, но желание девочки тоже аннулируется. Немощный бес, который не смог выполнить такую жалкую работу, просто уйдет без лишних слов. Бес уйдет, если не сможет выполнить контракт. В общем, если бес не убьет меня, да? Вроде того, с улыбкой сказал Ошина. Конечно, сейчас совершенно не важно, сколько бы ты ни поил Шинобутян своей кровью, Арараги-кун. Если ты надеешься вернуть хотя бы десятую часть той силы, что и на весенних каникулах, когда ты был настоящим вампиром, то, боюсь, ты переоцениваешь себя. У меня достаточно много. Но это потому, что этот ненастный дьявол лишь левая рука. Будь он целым, у тебя бы не было и шанса. А если прибавить сюда еще и вес человека, то шансы на победу у тебя сейчас весьма сомнительные. Ненастный дьявол – странность в корне, отличная от обезьяньей лапы. Объединяет их лишь исполнение желаний. Бес в дождевике получил такое имя, потому что обычно эта странность охватывает все тело. В данном случае определение всего тела может варьироваться, потому оставим это. Это лишь левая рука. К тому же она наверняка стала мумией, потому что прочно запечатана. Так сказал Ошина. Ну, похоже, что у семьи матери была проблема. Может, даже это и стало причиной их бегства. Ладно, я не собираюсь тут выставлять из себя и лезть в чужую жизнь своими догадками. Мумия беса – это на самом деле сильно. Я кроме мумии русалок ни о чем таком не слышал. Если когда девочка ее получила, рука была по запястье, то интересно, наверное, остальная часть от человека? Матери? Сензюгахара Хитаги, Хачикудзи Майой. В их странностях замешаны матери. Камбрус Руга, похоже, продолжает традицию. Но, похоже, ее родители одинаково разорвали связи с семьями, потому сама Камбрус Руга более чем в стороне от семьи ее матери. Так что сейчас тут уже и не узнаешь. Кстати, что будет, если бес обретет все тело? Ненастный дьявол. Наверное, и Шиноби в лучшие времена не сможет его победить. Ни в коем разе. В конце концов, это лишь низший демон. Ему не выстоять против клыков истинного вампира. Даже скажу, что если бы она бросила вызов Мефистофелю, то все заняло бы не больше 2 секунд. Она бы повергла его, испила все соки тела и дело с концом. Забыл, что ли, каким ужасающим легендарным вампиром была Шинобутян? Ей никто не ровня. Да и если глянуть по рангу, то он слабее даже похотливой кошки старосты Тян. А, ты ж понимаешь, что нельзя пользоваться силой Шинобутян. Может, это и простой способ, но в таком случае нам останется только отрезать руку девочки без лишних угроз. Если ты начнешь подавление, так и будет, Арараги-кун. Так ненастный дьявол захватывает тела людей, чтобы исполнить их желание. И с каждым желанием человек все больше становится демоном. Изначальная мумия была по запястье, а когда бес исполнил первое желание Камбару, выросла до локтя. Тогда что дальше, Ошина? Он исполнит второе желание и из ненависти убьет меня, а затем исполнит какое-нибудь третье желание. Что случится с Камбару? Если бес захватит ее, то только же до плеча максимум, да? Могу дать тебе лишь официальное заявление. Раньше подобного прецедента я не наблюдал. Но если поглядеть на порядок, то думаю, ты прав, Арараги-кун. Скорее всего, бес захватит тело лишь до плеча. Но это ничего не меняет, Арараги-кун. Захватить до плеча равносильно, что захватить все тело. Это как приобрести 30% акций в компании. Вот как. Душу он заберет в любом случае. Останется лишь бездушная оболочка тела. О, можешь сумку и ценности мне оставить, Арараги-кун. С ними двигаться неудобно будет. Точно. Спасибо. Тогда подожди секунду. Я вынул телефон из заднего кармана и ключи от дома из кармана формы. После закинул их в рюкзак и передал Ошина. Он хмыкнул и повесил сумку на плечо. Можно еще кое-что, Арараги-кун? Что? Почему ты пытаешься спасти того, кто хочет убить тебя? Эта девочка, хоть и бессознательно, хоть и в подоплеке своего желания, но ненавидит тебя. Она видит в тебе соперника в любви, Арараги-кун. Его обычного шутливого противного тона словно и не бывало. Да и вообще, зачем ты с ней заговорил, узнав ее в дождевике? Любой бы без всяких разговоров прогнал девочку и поспешил бы ко мне. Все в своей жизни ненавидят кого-то. Я, конечно, не позволю ей убить себя. Но Камбуру делает это все из-за Синдзюгахары. У странностей всегда есть подходящая причина. И если это и есть причина, я могу простить ее. Если, как сказал Ошина, моя первая догадка верна, то ситуация не изменится. Все лишь вернется к началу. Ни обезьянья лапа, ни ненастный дьявол тут совершенно ни при чем. Никогда бы не подумал, что стану чьим-то соперником в любви, но тем не менее. Коварная малодушие. Может, я и добрый, и хороший, но мне не стать таким же кристально чистым и проникновенным человеком, как Ханекава. Ханекава Цубаса. Девушка с поражающими воображение перьями. Лишь ей можно искренне и чисто завидовать. Правда, приревновать. Ясно. Ну, раз ты сам так решил, то ладно. Я умываю руки, это не мое дело. Тогда помоги девочке, Рараги-кун. Кое-что еще для тебя. Когда войдешь, ты уже не сможешь выйти, пока все не кончится. Дверь изнутри нельзя открыть. Заранее прими, что сбежать у тебя уже не будет возможности. Тебе не нужно напоминать ситуацию на весенних каникулах, когда у тебя уже не было другого выхода. Ты готов? И, конечно же, если что-нибудь случится, мы с Шинобутен не придем тебя спасать. Не забывай, я не стойкий пацифист и уклоняюсь от гуманизма при первой же возможности. Только я увижу, как ты вошел, я пойду спать на 4-й этаж, и мне дело не будет до того, что тут творится. Когда пойдете домой, не нужно заходить попрощаться. Думаю, к тому времени Шинобутен тоже будет спать. Так что просто возвращайтесь по домам. Спасибо за заботу. Не за что. Ошина отлип от стены и открыл дверь. Я без колебаний вошел. Он тут же закрыл за мной. Теперь уже не выйти.